Не стойте так близко. Я могу вас укусить. Вы же еще на прошлый Хэллоуин у меня всю кровь выпили. Я теперь скелет.